Глава 9. Шкала зрелости. Можно заметить, что я часто говорю о зрелости в контексте абсолютно разных жизненных обстоятельств. Это действительно так, и залогом зрелости в них является личностная зрелость. Никто не рождается зрелым. Зрелая личность — это личность, прошедшая через большое количество этапов своего роста, созревания, как и все в природе. Почему я пишу об этом или рассказываю со сцены взрослой аудитории? Потому что зашкаливающий сегодня инфантилизм стал поистине невыносим. Та самая незрелость, которая выражается в несоответствии поведения человека возрастным или иным требованиям к нему. Известно, что есть некие маркеры, по которым мы можем понять, нормально развивается ребенок или нет, и сказать: «Да, ты в порядке». Физические навыки, бытовые, психологическая зрелость. Эти критерии прописаны в науке довольно определенно. Ребенок в среднем начинает держать головку в месяц, переворачиваться в 3, в 6 месяцев умеет сидеть, примерно в год начинает ходить. С бытовой точки зрения, в определенном возрасте ребенок может сам есть, в каком-то возрасте сам ходить в туалет и так далее. То же самое и с психологической зрелостью. Когда младенцу несколько дней от роду, для него естественная витальная потребность в матери рядом, как в некоем факторе, который обеспечивает его безопасность. Непереносимое переживание, когда ее нет рядом. В 3 месяца он уже может наблюдать за матерью издалека. В 9 месяцев вообще может на несколько часов остаться с доверенным взрослым, и для него это будет переносимым переживанием. Это и есть критерий психологической зрелости. С детьми так или иначе нам все понятно. Но какого взрослого человека мы можем с уверенностью назвать зрелым? В какой-то момент люди словно перестают предъявлять к себе хоть сколько-нибудь серьезные требования. Если человек достиг возраста условного совершеннолетия, он априори считается состоявшейся личностью, не нуждающейся в развитии. Его решительно перестают оценивать на предмет соответствия адекватным требованиям зрелости, и общество. Сегодня в нем господствует культ расхолаживающей толерантности. И что самое страшное, он сам. Отдельные отголоски оценки сегодня, к счастью, остаются в сфере образования, профессионализма, спорта, там, где смотрят на абсолютные и реальные достижения, для того, чтобы делать выводы о человеке, брать его на работу и так далее. Но тенденция такова, что особо слабые крайне недовольны таким раскладом и считают, что их должны принимать любыми, в том числе профнепригодными, только потому, что я тоже имею право, потому что я — личность. К чему это может привести, на мой взгляд, красочно описала Айн Рэнд в популярном романе «Атлант расправил плечи». Книга крайне необходима в современных реалиях, потому что показать абсолютное уродство этой концепции, на мой взгляд, смог только этот автор. Если изучить этапы становления личности, познать причины, по которым человек зависает в определенном периоде и не способен двигаться дальше, наверняка будет ясна причина, по которой человек стремится получить безусловную любовь от всех вокруг, даже от тех, кто не собирается и не должен ее давать. По сути, «люби меня любым» — это запрос на безусловную любовь, которая свойственна очень ограниченному кругу лиц и характеру отношений. Какому именно? Отношениям с родителями или с Богом. Все остальные отношения сами в себе заключают необходимость соответствия. Эта идея будет проходить красной нитью через всю эту главу, аудиозапись которой вы сейчас слушаете. Стремление получить в обществе опыт безусловной и беззаветной любви говорит нам о банальной незакрытой потребности в соответствующих отношениях. Взрослый зрелый человек, который даже не получил соответствующего опыта в отношениях с родителями, способен воссоздать его для своей психики самостоятельно. Но для этого нужно опять же быть хоть сколько-нибудь взрослым, достаточно отважным для того, чтобы начать действовать и давать себе все то, что недополучил. Иными словами, необходима решимость и твердое намерение исправить ситуацию и стать выше над собой. Ввиду того, что вы слушаете эту аудиокнигу, у вас все есть по определению. А значит, вопросы о том, что я инфантил и зависаю в детской позиции, потому что мама с папой меня любили не так, как бы я хотел, мы с вами перешагнули. Переварили, научились давать себе любовь сами и исключать этот примитивный фактор из своей жизни самостоятельно или при помощи какой-либо терапии. Кто до сих пор не прожил этот вопрос, пожалуйста, вернитесь в самое начало, потому что разговора о зрелости с детьми быть не может. Продолжим разговор о соответствии гордому званию «человек разумный». И, как я уже сказала, в сфере профессионального взаимодействия мы имеем явные и четкие критерии для того, чтобы определить это соответствие. А в сфере личностного взаимодействия таких критериев как будто нет. И набирающая обороты идея всеобщего принятия всего подряд и хорошего, и плохого в человеке толерантности окончательно демотивирует людей к личностному росту. Выскажусь непопулярно, но нет абсолютно ничего плохого в идее соответствия, потому что такова природа не только человеческих отношений, но и биологического выживания. В соответствии с ним выживает кто? Наиболее приспособленный к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. Вопреки расхожей формулировке, что выживает сильнейший. Нет. Выживает наиболее приспособленный. Тот, кто не соответствует, попросту погибает, и на этом стоит все наше земное существование, как бы ни было обидно незрелым людям. Идея соответствия помогает нам понять, здоров человек или нет, достаточно ли он развит, на что он способен. И я глубоко убеждена в том, что мы не должны снимать с себя бремя соответствия минимальным требованиям ни в каком возрасте. Более того, для самих себя мы выступаем самыми главными судьями в вопросах собственной зрелости, даже когда общество безмолвствует. Отсюда вытекает важнейший, на мой взгляд, критерий зрелости. Первый. Претендуешь — соответствуй. Зрелого человека отличает адекватное соотношение требований к другим на уровне таком же, как и к себе. Что мы наблюдаем сегодня повсеместно? Огромное количество пустого гонора, невообразимое число претензий к миру, к людям без каких бы то ни было реальных оснований и даже стремлений к соответствию тем требованиям, которые ты выдвигаешь в мир. Мы наблюдаем огромный мыльный пузырь из плохих специалистов, необразованных и безвольных людей, не умеющих организовать свою жизнь, однако пребывающих в полной убежденности в том, что им все положено по праву рождения. Зрелый человек способен к адекватному анализу и оценке других людей, и, что важно, он способен к анализу себя как части общества с точки зрения вклада, который он может в это общество внести, с точки зрения пользы, которую он может принести миру. Благодаря зрелости психики и навыкам здорового мышления, это мы изучали в курсе формальной логики, он может адекватно оценивать себя и измерять помимо своей безусловной ценности для себя свою условную ценность для общества, мира. Вам сейчас очень важно уловить, что ценность для себя безусловна и должна присутствовать в каждом человеке. Но зрелость заключается еще и в понимании того, что твоя ценность для других людей и для мира всегда будет условной. В нее всегда будет заложена идея соответствия. Необходимо четко это осознавать и не ожидать от мира безусловного принятия во всем. Это и есть позиция зрелого и ответственного человека. Исходя из этого, нужно формировать свои запросы во Вселенную и к другим людям. Это признак зрелого человека. Адекватно оценивать себя и свой уровень. В связи с этим есть два варианта. Первый. Стоять на своем в случае адекватных обоснованных притязаний, что не способны делать люди с низкой самооценкой даже при должном соответствии. Второй. Подтягивать себя до уровня своих притязаний там, где они объективно не соответствуют декларируемым тобой требованиям. Особо продвинутый уровень. К себе больше требований, чем к другим людям. Для меня это показатель по-настоящему зрелой личности. То есть первый вариант — это нечто вроде минимально допустимого уровня, а этот — прогрессивный и отличающий поистине выдающуюся личность, которая сумела стать шире самого себя, выйти за границы своего «я». Что же еще отличает, на мой взгляд, зрелую личность? Второй. Способность самоорганизоваться. Это относится и к быту, и к сфере социальной реализации. Когда приходит задача, зрелый человек сам создает структуру ее решения, не ищет где-то вовне. Иными словами, сам для себя продумывает план, этапы реализации и путь, который позволяет прийти из точки А в точку Б. Это относится к быту с грудничком, к идее написать и издать книгу или совершить кругосветку, совершенно к любым вещам, с которыми человек сталкивается. Зрелому человеку не нужна компания, чтобы было веселее и больше мотивации, чтобы не слиться. Это не задавать вопросы Виталине «а что делать, если?» Это разбирать каждую крупную задачу на десятки микрозадач, имеющих между собой логически выстроенную связь, формирующую ровный путь к цели. Этот навык необходим каждому, кто желает называть себя взрослым. Помимо умения ставить и достигать цели, самоорганизация подразумевает высокую внутреннюю мотивацию без необходимости во внешних стимулах. Зрелого человека не нужно уговаривать выполнять свою работу. Ему не нужно читать посты в духе «10 плюсов от занятий спортом» или «10 причин прочитать новую книгу» или «Для чего поддерживать дома порядок?» Для того, чтобы не быть поросенком, это очевидно. Чтобы быть здоровым, чтобы не жить в бардаке, чтобы не отупеть, в конце концов. Но для многих взрослых требуется очень сильная мотивация, чтобы делать что-то для себя. То, что возвысит тебя над самим собой. Для взрослого зрелого человека совершенствование себя и выполнение своего долга являются безусловными ценностями и, скажем так, минимальным основанием для сохранения самоуважения. Внутренняя оценка себя, качеств своей личности и своей работы является более значимым и более строгим мерилом, нежели оценка внешняя. И если же речь идет о мотивации, то куда большей мотивацией для зрелой личности является внутренняя потребность, чувство долга, а не деньги, социальное одобрение и прочее. Читала интервью девушки-бизнесмена, причем потомственной, из очень состоятельной и влиятельной семьи. Она совершенно не производила впечатления человека, испорченного богатством или лишенного мотивации, потому что слишком много получила в детстве. К удивлению интервьюера, она была очень образована, очень сдержана и воспитана, с королевским достоинством. Адекватно оценивала свой уровень, рассказывала, как много работала и работает всегда. И когда у нее спросили, откуда у девочки из семьи миллиардера столько мотивации, она ответила, что вопрос мотивации вообще никогда не стоял в их семье. У нее нет необходимости в том, чтобы бежать за морковкой, как кролик. А если не будет морковки, тогда что? Меня очень поразила эта девушка. Были все условия для деградации ее личности, но этого не случилось, потому что воспитание было построено правильным образом. Третий. Зрелый человек управляет жизнью. Довольно размытая формулировка, ушедшая в народ. Поэтому вижу необходимость выделить пункты, которые включают в себя понятие «управлять жизнью». В первую очередь, этот человек управляет собой. Сдержанность там, где это необходимо, и вместе с тем спонтанность, естественность и живость в эмоциях. Умение выражать эмоции экологичным способом, сочетающим и собственное освобождение, внутреннее, и уместность с уважением к чувствам другого человека. Умение решать вопросы с холодной головой. Как хирург овладевает собой, видя фонтан кровищи, которая брызжет во все стороны. Он берет себя в руки и делает то, что должен. Этот навык необходим решительно всем. Потому что когда это необходимо, всякий зрелый человек, несмотря на одолевающие его эмоции, в ситуации, когда это действительно необходимо, должен уметь собраться и сделать то, что должен, отключив свои чувства. Так ведет себя зрелый человек. Окей, то, что случилось, полный трэш, но сейчас я соберусь. Мне нужно подышать, подождать, обдумать, и в итоге я беру и делаю. Зрелый человек управляет своими инстинктами. Развеселю вас немного. На ум пришла народная мудрость. Пьяная зайка своей звезде не хозяйка. Человеческое нутро чрезвычайно лениво. Оно хочет бездельничать, спать, есть и предаваться плотским утехам без конца и края. Если себя не контролировать, то жизнь превратится рано или поздно в хаос. Особенностью зрелой личности является возможность отказывать себе в некоторых удовольствиях ради получения большего профита, большей выгоды. Можете себе сейчас представить ребенка, который ну никак не понимает, почему сразу нельзя сожрать все конфеты? Вот лежит же коробка, почему не съесть? Он не осознает, что у него потом будут болеть зубы, живот, это пагубно повлияет на его пищевое поведение и так далее. В силу возраста он не может уловить эту причинно-следственную связь. А зрелый человек способен ограничивать себя в питании, бесконтрольном сне, половом влечении к первому встречному. Потому что в голове очевидна связь с неизбежными последствиями в виде лишних килограммов, проблем со здоровьем, в неудачах из-за нехватки времени, в разрушении семьи и, прости господи, венерических болезнях. Ну или чувак ясно отдает себе отчет в том, что готов подцепить сифилис ради того, чтобы присунуть без резины, и реально готов осознанно нести это бремя. Импульс поддаться минутной слабости, будучи неспособным построить элементарную связь с последствиями, которые наступят, говорит о тотальной незрелости человека, его психики и нервной системы. Зрелый человек управляет своим временем. Это тот, кто наконец осознал к своим скольким-то годам, с какой скоростью течет время, и перестал опаздывать. Он сдает проекты вовремя, вовремя выполняет свою работу, осознанно и педантично распределяя ее этапы и планируя сроки, если ему не удается это делать спонтанно. Есть такие люди, которые живут спонтанно, и при этом у них нет долгов, они не выбиваются из графика и так далее. Но если такой способности нет, то нужно разбивать большое дело на микрозадачи, планировать и брать на себя ответственность за результат. Потому что ситуация стрекозы, которая лето красное пропела, это ситуация, подходящая для ребенка максимум среднего школьного возраста, но никак не для взрослого, половозрелого человека, который в последний момент обнаружил, что у него завтра день X, а ничего не сделано. Это примерно то же самое, когда люди не умеют распределять финансы и каждый раз узнают, что зарплата у них всего лишь раз в месяц, и она ограничена в своем размере. Ну, серьезно? На моем языке это безумие. Четвертый. Быстро, адекватно ситуации, ориентироваться и принимать решения. Есть ситуации, которые требуют мгновенного решения, например, за рулем. А есть те, которые могут подождать. День, год, два. Уверена, что этот скилл абсолютно необходим каждому, несмотря на то, что скорость жизни у всех разная, и, как вы знаете, у всех разные типы нервной системы. Но задача узнать о своей нервной системе состоит не в том, чтобы на нее потом списывать все свои фейлы и косяки, а в том, чтобы научиться с этим жить и оптимизировать свое взаимодействие с миром. Нервная система у всех разная, но жизнь, обстоятельства и время для всех одни. Нет такого, что у тебя время более медленное, а у кого-то более быстрое. Если вы будете тупить, потому что вы просто медленный, то ваши самолеты будут улетать без вас. И миру будет совершенно плевать, какой тип нервной системы у опоздавшего на рейс пассажира. Скорость принятия решений должна быть адекватна ситуации. Одно дело, когда вы выбираете плитку в ванную, и совсем другое, когда над вашим ребенком стоит тетя со шприцем и ждет, когда вы подпишете бумажку. Смысл не в том, чтобы все время куда-то бежать и торопиться. Смысл в том, чтобы действовать адекватно ситуации. Уметь оценить ситуацию — это признак зрелой личности. Оценить скорость, с какой на нее реагировать, масштаб, объем. Для этого необходимо быть собранным и сконцентрированным, а не размазанным по пространству. Особенно в ситуациях, где от твоих действий и решений зависят другие люди. Когда ты понимаешь, что, чтобы уйти от столкновения, тебе необходимо навалить бочком, то ты газуешь и делаешь это, избегая аварии. Но это вовсе не означает, что ты всегда едешь боком. Понимаете разницу? Это и есть зрелость. Адекватный анализ ситуации плюс здоровая психика плюс ответственность плюс опыт, который неизбежно приходит, когда мы следуем всем этим правилам. Да, выбирать машину или мужа в течение года — это нормально. Но говорить, что я так долго не решалась купить книгу и тупила полгода или два года не решалась заказать пуховик, а вы его вывели из производства — это неадекватно, потому что несоразмерно ситуации. Это не то решение, которое люди принимают годами, как и тупить над выбором наряда 40 минут, когда опаздываешь на самолет. Еще раз. Зрелость — это умение адекватно оценивать действительность. Пятый. Отношение к неудачам. Довольно показательным будет отношение личности к неудачам. И, впрочем, к удачам тоже. Для маленького ребенка всякая неудача — это конец света и понимание, что мир рухнул, ничего не исправить. У моих детей что-то происходит, и случается примерно такой диалог. Может быть, у вас так же? Все еще можно исправить. Ничего не исправить! Все хорошо, все плохо! Думаю, вы знаете как минимум несколько взрослых, у которых такая же реакция на неудачи. Ничего не исправить, все навсегда будет плохо. У ребенка сломалась игрушка — это кошмар. Он проиграл в игре или спорте — это крах. Или младенец, который не ощущает маму рядом, думает, что ее нет, что она умерла. Ну а что ему еще думать? Он и думать-то еще не умеет, он это просто проживает, чувствует. Все, жуть, я скоро умру. Но на то и дано детство, чтобы научиться причинно-следственным связям и законам функционирования в мире, чтобы научиться понимать, что решаемо, а что нет, как исправить то, что возможно изменить. Зрелый человек характеризуется достаточной психической силой и устойчивостью, чтобы не впадать в истерику при столкновении с трудностями. Сорванные планы, конфликты с близкими и даже потери не должны выбить человека из колеи. Он не должен потерять себя. Я же вижу огромное количество женщин, которые впадают в истерики, в бессознательное состояние, когда они просто с мужем поспорили или в чем-то не сошлись. И у них все. Конец света. А, что же мне делать? Как же мне жить? И это тотальное слияние говорит нам о совершенно нездоровой с точки зрения психики ситуации. Зрелый человек отличается способностью вынести боль и, более того, трансформировать эту боль в важный и значимый для себя опыт, из которого в будущем он сформирует некий навык, как проживать в дальнейшем такие ситуации. Шестой. Этикет и понимание уместности. Знание этикета тотально важно, я настаиваю. Потому что мы сейчас с вами говорим о зрелой личности, которая, собрав себя воедино, решив свои внутренние проблемы с телом, здоровьем, психикой, мышлением, идет в социум. Чтобы представить себя, дать миру нечто, в чем вы сильны, и проявить себя так, чтобы занять крепкое и надежное место в нем. Для того, чтобы эффективно коммуницировать вовне, зрелая личность должна понимать элементарные порядки. Многих проблем можно избежать, просто соблюдая этикет. Это действительно так. Мы часто с этим сталкиваемся, поскольку в нашем обществе отсутствует культура общения. Она сейчас нигде не прививается, о ней нигде не рассказывается. Ни в обществе, ни в коллективе, ни в семье. И люди ведут себя не просто невежливо, порой безумно. Если бы люди обладали знаниями о том, что уместно, а что нет, что адекватно, а что нет, о чем можно спрашивать и как нельзя себя вести, то никакая внутренняя психотравма не могла бы позволить им вести себя настолько неадекватно, как они это делают сейчас. Потому что, как минимум, были бы скованы рамками этикета. Вопрос о личных границах мог бы вообще не стоять, и в вашей жизни даже не возникло бы ситуации, когда к вам в дом пришла свекровь и стала бы наводить свои порядки. Или ваши дети скинули своих внуков на воспитание и свалили бы куда-то. Или подруга сказала бы вам: «О, живот какой! Ты что, беременна?» Эти ситуации могли быть исчерпаны элементарными правилами и адекватным поведением. Большинство проблем можно избежать, если просто соблюдать этикет. Седьмой. Навык искать ответы внутри, а не ждать готовых решений. Из вопросов, которые мне задают в соцсетях, вы можете сделать вывод о том, что я вообще суперэксперт во всех областях. Виталина, а что если муж изменяет с секретаршей, у ребенка температура? Я не знаю, для чего живу, кто я такая, как мне жить и что мне делать. У меня грыжа такого-то отдела, мне поможет гомеопатия. Как научить детей читать, как получить визу, как накачать попу. То есть я еще и ясновидящая, экстрасенс, если хотите. Я должна знать абсолютно все, по мнению этих людей. Просто потому, что у них существует базовое доверие ко мне, они решили, что нужно обо всем спрашивать меня, не подвергая сомнению мою компетентность в этих вопросах. Это круто, конечно. И на самом деле я вам по секрету скажу, все блогеры стремятся к тому, чтобы их аудитория внимала каждому слову. Чтобы все, что они скажут, выполнялось и покупалось. Я могла бы так же, но вам очень повезло, что у меня высокие моральные принципы. Мне свойственна порядочность. Потому что, учитывая инфантильность большинства людей, которые готовы наделить экспертностью любого человека, который им симпатичен, я могла бы выкладывать свои худые фотки и продавать БАДы или коктейли для похудения. Я не делаю этого, потому что скована рамками порядочности. Но люди ждут и рады обманываться таким образом. Их совершенно не интересует, что я, например, не закончила обучение гомеопатии и отучилась всего лишь год. Эти люди спокойно задают мне вопросы в директ относительно здоровья и диагнозов их детей. Из последнего в соцсети. Женщина пишет, что отказалась от госпитализации ребенка, у которого ротавирус, температура 40, и он блюет фонтаном. Внимание, вопрос. Было ли у вас такое? Серьезно? Ты ждешь, чтобы я сказала, что делать? Это безумие мы наблюдаем во всем. И вы являетесь живыми свидетелями такого подхода. Более того, и среди вас есть люди, которые задают мне такие вопросы без тени сомнения в том, что это нормально. Просто скажи мне, что делать, расскажи, как жить. Совершенно нет критичности. Это пугает. Я часто бываю категорично, иногда отвечаю людям жестко. Но моя задача — включить их хоть электрошоком, хоть как, чтобы они поняли, насколько абсурдно они складывают свою жизнь к чужим ногам, совершенно не беря за нее ответственность. Опять же, кому свойственно перекладывать ответственность на других, более знающих, тех, кто придет и спасет, когда настанет конец? Детям. К ним для этого заботливо приставлены родители, задача которых — такой своей помощью взрастить автономную личность, которая без их помощи в дальнейшем сможет нормально функционировать и будет на 100% жизнеспособна. Незрелому человеку страшно остаться один на один с необходимостью принять решение, за которое никто не возьмет ответственность. Именно это заставляет спрашивать вовне, что делать, вместо того, чтобы спрашивать внутрь и искать ответ в себе. Но как только вы научитесь это делать самостоятельно, жизнь изменится на 180 градусов, я в этом уверена. Многим, чтобы это произошло, нужно дойти до края. Прям чтобы жесть была, чтобы кровища хлестало, чтобы потеряли кого-то, чтобы кто-то в реанимации оказался на грани жизни и смерти, чтобы что-то стало неизлечимым. Я перед вами здесь не в белом пальто стою. Если вы смотрели ГЖО-1, то помните мою историю. Я также дождалась, пока не приспичило. Пока не началась депрессия, пока ребенок не заболел. И только тогда поняла, что надо посмотреть на отношения с отцом и решить проблему. А можно было и нужно было не ждать. К этому я вас и призываю. Этот страх принять ответственность за решение на себя и заставляет спрашивать: «Виталина, а что мне делать?» Вместо того, чтобы искать вопросы внутри. Иногда даже спрашивают: «А что мне ответить на...» И далее идет описание практически житие протопопа Аввакума. Кто кому кем является, что произошло в их жизни и так далее. Вот что мне на это ответить? Эти люди думают, что мне ответы кто-то надиктовывает? Вы понимаете, что все готовые решения, на которые вы так уповаете, так или иначе были созданы кем-то из людей. Их сформировал не компьютер, не высший разум, не Дух Святой, а человек. Он к этому как-то пришел. Так почему вы не можете-то? Подумайте о силе своего духа, о величии быть человеком. Или еще часто спрашивают: а как реагировать, если? И далее идет жизнеописание. Так вот, реакция — показатель здорового организма, мозга, духа. Как реагировать? Вопрос из склепа. Этот вопрос от человека, который не живет, у которого, как у роботов, даже реакции нет живых, спонтанных. Надо спросить, как мне реагировать. Это такая же глупость, как спросить: а как реагировать моей коже, если на нее нальют кипяток? Очнитесь! Реакция — это спонтанность, показатель того, что вы живы. Живой организм реагирует, толерантный организм не реагирует. Возможность создавать, острый ум и творческая энергия рождаются из соответствия твоего внутреннего узора, узору Вселенной. Когда ты гармонично, в соответствии с законами этого мира, держишь себя целым и подобным Вселенной, тогда вы сходитесь как части пазла, и ты способен считывать этот код просто из пространства, понимаете? Как только вы приводите в порядок свою жизнь, свое внутреннее и внешнее, как только вы совпадаете в этом узоре, в этой вибрации, в этом коде с миром, как угодно назовите, тебе становится ясно. А когда ясно, вопросов практически не остается. А те, что остаются, решает твой личный внутренний эксперт. Обратите внимание на целостность. Ты должен держать себя целым, подобным. А подобие — главный принцип гомеопатии. Здесь важно это подобие, соответствие. Это важнейший принцип мироздания. Если ты подобен, соответствуешь тому, что тебя окружает, то все совершается должным образом. Но для того, чтобы совпасть с узором Вселенной, необходим длительный сложный путь из усилий, которые вы должны приложить. Этот путь я стремлюсь изложить в значимых для жизни сферах развития. И если вы делаете и применяете в жизни то, что узнаете от меня, и переводите это в опыт, а не просто складываете в свою библиотеку, тогда шансов не прийти к желаемому практически нет, если вас, конечно, не уводят путы, о которых я говорила в соответствующей главе, которую вы уже прослушали. Итак, написав эту главу, аудиозапись, которую вы сейчас слушаете, я обратилась за помощью к психологу по одному вопросу, чтобы получить экспертное мнение. Узнать, что по этому поводу думает психологическая наука. Поскольку у меня специального образования нет, и все, что я говорю по теме, это мой самобытный личный опыт. И выяснилось, что это невероятно увлекательная тема, которая, в общем-то, в науке особо и не рассматривается. То есть то, к чему я пришла интуитивно, о чем говорила в начале, подтвердилось. И я стала сама искать в литературе и обнаружила, что это едва ли незначительнейшая проблема в современной науке. Найти определение и критерии личностной зрелости оказалось весьма затруднительно. И есть даже такой раздел в психологии — акмеология, предметом изучения которого является прогрессивная развивающаяся зрелая личность. Так вот, даже там отсутствует понятие зрелой личности. Не знаю, как эта наука вообще существует, потому что это безумие с точки зрения формальной логики, вы же понимаете? По своей сути, этот раздел носит прикладной характер именно в реализации человека. Но в области профессиональной реализации таких проблем, как правило, и не возникает, потому что существуют четкие критерии, как оценивать человека в этой связи. Если нет определения и критериев зрелой личности, то что же там есть? С точки зрения теории Эриксона, зрелость есть следствие успешного решения задач развития предыдущего этапа жизни и способность решать их на последующих этапах. Эрик Хомбургер Эриксон, психолог в сфере психологии развития и психоаналитик, известен прежде всего своей теорией стадии психосоциального развития, а также автор термина «кризис идентичности». То, о чем мы с вами говорили. Человек перешагивает на следующую ступень только тогда, когда реализовался на предыдущей и способен воспроизводить этот опыт в дальнейшем. По Эриксону характерной задачей взрослого является достижение самоидентичности и близости, союз двух идентичностей. В этом союзе человек не теряет себя и признает индивидуальность другого. Самоидентичность — это важно. Однако он заходит с точки зрения адекватного взаимодействия в паре. Когда человек признает идентичность свою и идентичность другого, это критерий зрелости, но здесь нет речи о самой личности. Что еще было обнаружено? Общим критерием зрелости индивида признается полная по своей структуре органическая жизнеспособность. Зрелость индивида выражается в его наивысшей адаптивности к условиям природной и искусственной среды. Исследователи также отмечают, что в сферах взаимодействия с другими людьми зрелость личности характеризуется относительной автономностью и независимостью, самостоятельным принятием решений, активной социальной позицией, социальными ролями и социальной средой, просоциальной направленностью, произвольной саморегуляцией взаимодействия с другими людьми, адекватной психодиагностикой и эмпатией. Помимо прочего, существует также перечень критериев зрелой личности, автором которого является Абрахам Маслоу. Абрахам Маслоу – американский психолог, основатель гуманистической психологии. Широко известна пирамида Маслоу – диаграмма, иерархически представляющая человеческие потребности. Весьма занятный список, и к моменту моего знакомства с ним я была приятно удивлена тем, что многие пункты из его списка уже были отражены мной в этой лекции. Сам Абрахам Маслоу полагал, что личности, имеющие нижеперечисленные качества, составляют лишь 1% населения и являются неким образцом качественного человека, психологически здорового и максимально выражающего человеческую сущность людей. 15 признаков зрелой личности по Абрахаму Маслоу. Первый. Более адекватное восприятие действительности, свободное от влияния актуальных потребностей, стереотипов, предрассудков, интерес к неизведанному. Второй. Принятие себя и других такими, какие они есть. Отсутствие искусственных, хищных форм поведения и неприятие такого поведения со стороны других. Третий. Спонтанность проявлений, простота и естественность. Соблюдение установленных ритуалов, традиций и церемоний, но отношение к ним с должным чувством юмора. Это не автоматический, а сознательный конформизм на уровне внешнего поведения. Четвертый. Деловая направленность. Такие люди обычно заняты не собой, а своей жизненной задачей. Обычно они соотносят свою деятельность с универсальными ценностями и склонны рассматривать ее под углом зрения вечности, а не текущего момента. Поэтому они все в какой-то степени философы. Пятый. Позиция отстраненности по отношению ко многим событиям. Это помогает им относительно спокойно переносить неприятности и быть менее подверженными влияниям извне. Они нередко склонны к одиночеству. Шестой. Автономия и независимость от окружения. Устойчивость под воздействием фрустрирующих факторов. Седьмой. Свежесть восприятия. Нахождение каждый раз нового в уже известном. Восьмой. Предельные переживания, характеризующиеся ощущением исчезновения собственного «я». Девятый. Чувство общности с человечеством в целом. Десятый. Дружба с другими, самоактуализирующимися людьми. Узкий круг людей, отношения с которыми весьма глубокие. Отсутствие проявлений враждебности в межличностном взаимодействии. Одиннадцатый. Демократичность в отношениях. Готовность учиться у других. Двенадцатый. Устойчивые внутренние моральные нормы. Остро чувствуют добро и зло, ориентированы на цели, а средства всегда им подчиняются. Тринадцатый. Философское чувство юмора. Отношение с юмором к жизни в целом и к самому себе, но чья-то ущербность или невзгоды никогда не считаются смешными. 14. Креативность, не зависящая от того, чем человек занимается, и проявляющаяся во всех его действиях. 15. Критичное отношение к той культуре, к которой они принадлежат. Выбирается хорошее и отвергается плохое. Ощущают себя больше представителями человечества в целом, нежели одной культуры. И еще раз вернемся с вами к главному. Зрелый человек для осуществления своей жалкой, объективно в масштабах вечности, жизнедеятельности не склонен озадачивать других, ни в смысле этикета, ни в смысле своего внутреннего самоощущения. Это как будто стыдно, если ты на это не заработал или не заплатил, если это не близкий тебе человек. Напротив, есть внутренняя потребность самим быть решалой для других и облегчать жизнь людей своим появлением в ней. Помните, жизнеспособность. Критерием того, что детеныш выжил, является его автономная жизнеспособность, что без мамки он не помрет, грубо говоря. Поэтому говорить о зрелости, границах и какой-то самореализации, когда человек не способен ткнуть по ссылке в шапке профиля, осуществить элементарный поиск информации и удовлетворить свои базовые потребности, просто абсурдно. Это примитивные навыки, которыми ты должен владеть, чтобы хоть как-то быть оцененным и условно ценным в обществе. Но если ты не способен с этим справиться, нужно отдавать себе отчет, что ты на обочине жизни. Может быть, в следующей жизни будешь более зрелым. Домашнее задание. Сделать чекап по списку Абрахама Маслоу, определив, что вам уже свойственно, а над чем нужно поработать. Наметить план работы, что нужно сделать, в какой срок я могу это сделать, что мне в этом поможет. Возвращаться к этому списку раз в месяц, чтобы отслеживать свое движение к цели. Продвинутый уровень — попросить оценить вас близкого человека по этим же критериям, чтобы увидеть разницу.